Глава 57. Кон открыл желтую коробку, вытащил оттуда Биг Мак и поглядел на него с мгновенья, прежде чем поднести ко рту. Увидел бледные крапинки кунжута, шмат мяса, высовывающийся из булочки. Он снял с Биг Мака верхний слой и посмотрел на все это вкусное безобразие. Влажный лист салата, прослойка сверкающего майонеза. Кон вернул верхний слой на место и положил сэндвич обратно в коробку. Кон сидел за столом на рабочей кухне, среди других сотрудников, газет, недоеденных бутербродов и пластиковых стаканчиков. Он схватил упаковку картофеля фри и начал машинально есть, просматривая свежий номер «Ивнинг Стандарт». «Конор Макналти! Глазам своим не верю. Меня не было ровно 5 минут, а ты уже снова ешь эту гадость из Макдональдса». Как и все остальные в помещении, Кон поднял глаза. Над ним стояла Дейзи. Она была одета в коричневые кожаные шорты, кремовую блузку и серый жилет. Волосы были собраны в тонкую косичку, а в руках Дейзи сжимала большой бумажный пакет из гастронома за углом. «Дейзи!» — воскликнул Кон, — «ты вернулась! Я не знал!» «Да», — сказала Дейзи. Она положила бумажный пакет на стол и села рядом с Коном. «На самом деле я вернулась еще вчера». «Как ты? Выглядишь классно!» — оглядел ее Кон. «Да», — кивнула Дейзи, — «чувствую себя тоже неплохо. Здорово погостить в доме у предков. Получить немного свежей родительской любви. Как у тебя-то дела?» «Все в порядке», — ответил Кон. «Хорошо», — улыбнулась она и пододвинула к себе пакет. «Ну, я купила нам панини. Один с тунцом и сыром, а второй с сыром и ветчиной. Какой тебе нравится? Если, конечно, в твоем желудке после всей этой ерунды из Макдональдса осталось хоть какое-то место». Кон взял панини с тунцом и хихикнул. «Наша кухня на ремонте, бутерброды делать негде». «Это не оправдание», — сказала Дейзи и облизала палец, измазанный в соусе. «Есть гастрономы». «А знаешь что?» — указал Кон на Биг Мак. «Я не смог это съесть. Честное слово, я просто посмотрел. Только посмотрел, и все. Пришлось его отложить». «Ура!» — воскликнула Дейзи. «Ты излечился! Миссия выполнена!» Кон улыбнулся и откусил кусок от своего панини. «А вообще?» — осторожно произнесла Дейзи. «Я скучала». Кон посмотрел на нее. Он попытался что-то придумать. Как-то сказать Дейзи, что он, в отличие от нее, не скучал. Но он не хотел быть в ее глазах бессердечной тварью. Ничего не получилось. Так что он просто слабо улыбнулся. «Я не знаю», — продолжила Дейзи. «Я думала, ты мог бы зайти в гости. Или уж в крайнем случае позвонить». «Да», — сказал Кон, глядя на свой бутерброд. «Да, я знаю, я просто... мне было...» «Все нормально», — пожала плечами Дейзи. «Я и не ждала от тебя объяснений. То есть я знаю, страшно быть рядом с больным человеком, особенно в наше время. Я знаю, что это не каждому под силу, но ты мог ведь хотя бы позвонить мне?» «Да», — сказал Кон, — «ты права, прости». «Мими сказала...» — начала Дейзи и запнулась. «Что?» — спросил Кон. «Она сказала, что тебя, наверное, напугали наши родители. Все эти разговоры о том, чтобы погостить...» «Нет!» — покачал головой Кон. «С чего бы мне этого бояться?» «Не знаю. Может быть, это было слишком? Слишком быстро?» — предположила Дейзи. «Нет. Я же сказал нет. У тебя потрясающие родители!» — ответил Кон. «Тогда почему?» — спросила Дейзи. «Что почему?» — опешил Кон. «Почему?» Ее глаза наполнились слезами. «Почему почти за 2 недели ты никак не проявился?» Он смотрел на нее, отчаянно пытаясь найти объяснение, из-за которого она не расплачется еще сильнее. «О, боже, Дейзи!» «Дело что, во мне? То есть это не потому, что я больна и не из-за моих родителей? Дело в том, что я тебе просто не нравлюсь?» — выпалила Дейзи. Из уголка ее глаза скатилась слезинка. Пронеслась по щеке и остановилась у рта. Дейзи смахнула ее ладонью и продолжила. «Если это так, то я бы очень хотела знать». «Нет», — сказал Кон, — «конечно, нет». «Тогда в чем дело? Тебе не кажется, что это как-то не совсем нормально, когда человек посвящает тебе стихотворение, признается в любви, а потом бросает тебя на произвол судьбы, когда ты в больнице и тебе очень плохо?» — на повышенных тонах спросила Дейзи. В комнате замолчали. Фоном осталась лишь Рэйчел Стивенс на радио Capital. «Я совершенно не понимаю, что произошло», — продолжала Дейзи вообще. «Я пришла сюда, придумала все эти оправдания, что тебя напугали моя болезнь и моя семья. Я рассчитывала, что ты их подтвердишь, и у нас все будет хорошо, и все прояснится, но получается, это не так?» Кон посмотрел на сотрудников, находившихся на кухне. Все они наблюдали за их с Дейзи разговором и внимательно слушали. Он пожал плечами. «Все нормально», — сказал он. «Неужели?» «Да, я просто... ну, просто не... Боже!» Кон почувствовал себя полным идиотом. «А знаешь, все нормально». Дейзи бросила на стол свою панини и встала. «Правда, абсолютно нормально. Не оправдывайся, иначе будет только хуже». Она схватила мертвенно-бледной рукой свою сумочку, взглянула на Кона и унеслась прочь. В комнате воцарилась тишина. Кон мог слышать, как в груди бьется его сердце. От напряжения он даже уронил свой бутерброд. «Боже мой, Кон!» — произнес голос из глубины помещения. «Ну ты и подонок!»